Достань, воробушка! По улицам Петербурга мчится карета. На козлах не бородач ямщик, не степенный холеный кучер. На козлах сидит офицер гвардейский. Могуч, молод, красив офицер, ростом до неба, ростом дядя достань, воробушка. Мчатся, как стрелы, кони. Встречный прохожий, посторонись! Прибирают колеса, землю. Встречный прохожий, посторонись! Несется карета, как вольный ветер. Встречный прохожий, уйди с дороги! Едет в карете Екатерина. Теперь называют ее царицей. По-прежнему Екатерина часто посещала русские церкви, приезжала на Рождество, на Пасху, на святки, на Сретенье, на Успенье, на Вербное воскресенье, на другие церковные праздники. Вместе со всеми молилась Богу. Как-то снова Екатерина была в соборе, закончила служба, вышла Екатерина из церкви. Вот карета, вот лошади, вот царский кучер. Села Екатерина в карету, взял кучер важно поводья в руки, тронет сейчас карета. И вдруг видит Екатерина, подбегает к карете гвардейский офицер, молод, могуч, красив офицер, ростом до неба, ростом дядя достань, воробушка. Подлетел офицер к козлам, к царскому кучеру крикнул: «Русскую царицу может возить только гвардейский офицер!» Дернул он кучера, скинул с кучерского сиденья. Сам мигом взлетел на козлы, схватил поводья. «Ну!» — тронулись лошади. «Ну!» — ускорили лошади шаг. «Ну!» — поднял офицер кнут, опустил на лошадиные спины. Рванули лошади, помчали по улицам Петербурга. Несется карета. Встречный прохожий, посторонись! Встречный прохожий, уйди с дороги! Подлетела карета к Зимнему дворцу. Спрыгнул гвардейский офицер с козел, подбежал к дверке кареты, открыл: «Ваше Величество, прошу!» Вышла Екатерина из кареты, еще раз глянула на офицера. Могуч, молод, красив офицер, ростом до неба. «Как звать?» — спросила Екатерина. «Григорий Орлов!» — гаркнул в три горла: «Достань, воробушка!»